Чудесный скрипач. Друзья, над скрипкой в добрый час смычок мой занесен. Пускаю вас в веселый пляс, в безумный ригадон. Под листвой густой и зыбкой ученик и друг Рабле, он идет с волшебной скрипкой по родной своей земле. А за ним толпятся толки, что мудрец он и колдун, и что пляшут даже волки от безумных этих струн. Друзья, над скрипкой в добрый час смычок мой занесен. Пускаю вас в веселый пляс, в безумный ригадон. Колдовское чарование поднимает струнный строй, в стариках воспоминания, счастье в юности живой. Ох уж свадебные трели, молодые, вот игра, под смычок его в постели часто пляшут до утра. Друзья, над скрипкой в добрый час смычок мой занесен, пускаю вас в веселый пляс, в безумный ригадон. Раз увидел он в окошко дроги с важным мертвецом и провел совсем немножко колдовским своим смычком. Лицемерье сбросив маску, люди песню завели и покойников при пляску до могилы донесли. Друзья, над скрипкой в добрый час смычок мой занесен. Пускаю вас в веселый пляс, в безумный ригадон. Так молва о чудной скрипке долетела до двора. Но иные там улыбки, и совсем не та игра. Кружева, роброны, маски, даже хмель иной в крови. Все там есть, есть даже ласки, нет лишь истинной любви. Друзья, над скрипкой в добрый час смычок мой занесен. Пускаю вас в веселый пляс, в безумный ригадон. Он играет, и в награду ни один не блещет взор, вызывает лишь досаду струн веселый разговор. Кто бы сердцем развернуться в буйной пляске пожелал, если можно поскользнуться на паркете модных зал? Друзья, над скрипкой в добрый час смычок мой занесен. Пускаю вас в веселый пляс, в безумный ригадон. От придворной тирании, от тебя, лукавый свет, он бежал в поля родные, где и умер в цвете лет. Но не спится и в могиле, при луне скрипач встает, чтобы играть нечистой силе посреди ночных болот. Друзья, над скрипкой в добрый час смычок мой занесен. Пускаю вас в веселый пляс, в безумный ригадон.